Глава 8. Итог истории с данными и архаичное оружие. На терминал Джоэли мы прилетели последними. В этом плане прошло без эксцессов и лишней головной боли. Громова в криокапсуле погрузили во флайер медиков, залетевший в ангар горизонта событий. После этого мы разморозили отправленных спать еще на ржавых верфях. А пока они отходили, собрали доказательства убийства из обычных морозильных контейнеров и недавних пленных. Кроме фанатика, вопрос его сдачи еще не был решен, живым или уже навсегда замолчавшим, чтобы не сболтнул чего лишнего, прежде всего о Громове. Кстати, еще их рейдер болтается где-то поблизости, но, по словам Рэй, наш сканировщик очень удачно врезал по нему рельсами. Пробило глубоко и с небольшими взрывами. Ремонт станет дорого. В общем, мы собрались сдать преступников. Выходцем из МОК и Прокси был любопытен процесс, а шериф прибился за компанию. Флайер с непрерывно ворчащим грузом облетел станцию и вошел во внутренние коридоры сквозь силовое поле. Отделение ассоциации имело достаточно большой внутренний ангар, вход в который закрывали герметичные стальные створки. Мы зависли в расширении тоннеля, сделанном для остановки, смотря как нашу массивную боевую машину стороной облетают мелкие пассажирские флайеры. Такси, пилотируемые грузовички и дроны-доставщики. «Ассоциация, прошу входа в ваш ангар. Привез преступников». «Принято. Садитесь на место номер 2. Вас встретят». После ответа администратора створки стали открываться, явив нам просторный ангар, однако темно-серая краска и потертые площадки навевали мрачную атмосферу. «Какое негостеприимное место!» – удивилась Дарья, также уловив настроение ангара. «У ассоциации проблемы или такой офис?» «Сюда часто привозят преступников», – шериф хмыкнул. «Держу пари. Специально сделали его мрачноватым и не наводят красоту. Пусть знают, куда попали». «А если визит важных лиц?» – поинтересовалась Рэй. «Тут же не разруха. Какая им разница? К тому же важные шишки обычно заходят с другой стороны через офис, а там все красиво. Между прочим, насколько знаю, большинство подобных станций предоставляет пространство под офис бесплатно, лишь бы ассоциация открыла филиал». Я развернул флайер и усадил его кормой к дверям внутрь помещения, подсвеченным дополнительной лампой. Принимал нас скорее загоревший в солярии, нежели смуглый мужчина, сложивший мускулистые руки на груди. Когда двери открылись, он присвистнул. «Удачная охота!» «И нападение на нас. Еще схватили ядро компа уцелевшего корабля. Ну и головы в морозильнике, разумеется». Мужчина кивал, оценивая лица пленных. Тот, за которым мы гнались по улицам верфей, рискнул открыть рот, зыркнув на нас. «Вам конец, уроды! Мои кореша найдут вас, когда вы уже устанете ждать!» Шериф усмехнулся на самую типичную угрозу гордой швали. «Обычно мы ждем только свои заказы. Если твои кореша мстительно опоздают с доставкой пиццы, то мы напишем плохой отзыв». Принимавший усмехнулся, аж хрюкнув. «Чё, свинья, смешно! Только попробуй меня тронуть!» Говорливому влепили такой хук в солнечное сплетение, что его сложило пополам, выбив воздух из легких. «Это что? Давай, расскажи!» Мужик присел на корточки, смотря как преступник силится вдохнуть. «Знаешь, что с такими, как ты, делают в тюрьмах? Или ты с корешами заднеприводный?» «По роже вижу, что я прав. Пожалуй, пока мы не расстанемся, буду называть тебя Очко». «Да лучше бы так», — Дарья сморщилась презрением, смотря на растянувшегося на полу, а затем пояснила о наклонностях этого кадра. После сказанного было ясно, что легкой отсидки этому хмырю не светит. Остальные притихли, надеясь, что им не прилетит. Преступников сдали тюремщику головы на анализ, железяку на дешифровку в рамках экспертизы ассоциации. Объяснили произошедшую встречу у корабля спасаемого человека, но пока уклонились от вопросов по сайлентам. На общий счет поступили деньги за сразу закрытые ордера, с остальным придется немного подождать. Разобравшись, вернули флайер в ангар горизонта, откуда я позвонил в клинику. Провозились мы достаточно долго, чтобы работу организма киборга наладили. Владимир Громов идет на поправку. Образовавшиеся токсины и отторжение имплантов устранены, и он пожелал выписаться. На случай, если вы позвоните, просил сообщить, что он, цитирую, «будет у себя». Я поблагодарил и завершил звонок. Шериф потер бороду, задумавшись. «В баре? Думаешь, он живет там?» «Ну, судя по моим наблюдениям, он с улыбкой развел руками. Кабинет где-то? Типа того. Около своего ангара оборудовал холостяцкую берлогу. Кто желает заглянуть?» «Я лучше прослежу за заправкой кораблей», — решила Рэй и улыбнулась. «А еще хочу рассмотреть поближе флюгель. Заявку подала. Скоро прилетит регистратор для записи маяка. А я хочу изучить, что за это время сделали с крейсером». Прокси также отказалась. Дарье, само собой, было интересно, а шериф с ним поладил. Максим, сворчащий Крис, сейчас возился с ремонтом Мистраля, а сестры Хаттерн отдыхали вместе с семейством Галанис и занимались вопросами регистрации спасенных. Происходящее на ржавых верфях вообще мало кого заботит. А у нас в любом случае есть версия, исключающая корпоратов. Мол, мы искали пропавших железяку и компанию. Кстати, как оказалось, Стремительный числился за сильно проштрафившимся наемником, которого выпнули из ассоциации с обвинениями в пиратстве и мошенничестве. Чтобы получить такое, мало сцепиться с другими наемниками, как я с Филиппом. Похоже, он много лет назад сбежал на верфи и неофициально продал корабль там. Дальнейшая история – тайна, покрытая мраком, но, во всяком случае, наше право собственности на него официально признали. Сколько еще дел по набору людей, впрочем, относительно большинства, я принял решение. Осталось встретиться с ними, но это немного подождет. Громов впустил нас в свое жилище, вход в которое был из широкого коридора, по которому разрешено двигаться на небольшом личном транспорте. Собственно, около входной двери были створки гаража. «Идите сюда, мне лень вставать». Голос прозвучал из-за двери дальше по коридору обычной в меру просторной квартиры. Мы прошли в кабинет, где-то здесь должен быть и его информационный центр. Бледноватый Громов полулежал в компьютерном кресле перед шестью плоскими мониторами, установленными под удобными углами. «Что, совсем хреново? А твоего лица стало еще хуже. Благодарю». Он закрыл глаза. «Никто ведь больше не сорвался?» «А чего ты мне это говоришь? Максим сорвался первым, а за ним Рэй». «Им уже сказал, но они вроде как заняты». «Как там твой корабль?» — уточнил я. «Буксир скоро заберет». «Понимаю, реактор включить вы без меня не могли. Мог бы и оставить охрану». Он открыл один глаз. «Мне бы быть таким наглым», — заржал шериф. «Задницу спаси, корабль защити». Дарья сложила руки на груди. «И самое главное, что ты не поделил с Айлантами? Что за вопросы с торговцем? Это с ним ты должен был вступить посредником, послав кого-то в зону вторжения». Для разнообразия здоровяк не стал уходить от ответа. «Все верно. С Айлантами дел не вел, но, видимо, где-то утекла инфа, и я им понадобился. Узнали о нем из данных Вальтера?» «Ага. Даже не представлял, что там такой масштабный рынок». Я пожал плечами. «Правда, видя достижения и помня команду ученых, большинство скорее ищет сувениры или просто пушки. И им нет дела до технологий». «Плюс-минус. Целиком масштаб его деятельности оценить трудно, но уверен, что планетарные университеты являются его клиентами». Громов заржал, но закашлялся и взял со стола спортивную пластиковую бутылку с клапаном. «О, черт! Последний раз так паршиво себя чувствовал, когда меня чуть не убили из ионного разрядника. Чтоб его создателя в аду черти вилами драли! Сгоревшие импланты — это жопа, скажу я тебе!» «Сказал бы я тебе, что такое настоящая жопа, но это секретно». Громов странно, но очень внимательно на меня посмотрел. Шериф похлопал по плечу. «И ведь он меня тогда спас, вне всяких сомнений». «Хуже, чем подыхать?» «Хуже. Давай ближе к делу». Громов еще немного подумал и кивнул. «Ну ладно. Я просто хотел сказать, что послать троицу ученых с тобой было дешевле, чем покупать приличный груз артефактов у торговца. А еще продуктивнее. Он-то возит максимум артефакты каких-то габаритов, а там целые базы многокилометровых размеров. Рабочие комплексные системы. Хочешь опять нас послать в зону вторжения? «Мы все еще не в восторге от идеи», — добавила Дарья. «Модернизацию крейсера закончат не скоро». «Нет, я нашел кое-кого, а не в процессе. Лишь бы из-за этой неурядицы торговец не счел меня ненадежным. Ну а давай обсудим, что там было с Вальтером». «Данные вывалишь сразу?» «Да запросто. Открою тебе наши базы данных для удобства. По рукам». «Ага, хрен тебе», — фыркнул я, доставая из сумки прихваченный голопроектор. «Знакомишься так, потом обсудим цену. И вообще, хотя бы диванчики поставил для гостей». «У меня обстановка в неояпонском стиле. Падайте где хотите. Чего-то не вижу татами». «Говорю же, нео. Они полимерны и встроены в пол». Дарья ехидно улыбнулась. «Так разве ты тогда не самурай, покрывший себя позором? Нож для харакири дать?» «Нож для суши не подойдет», — нарочито громко шепнул я. «А у меня его и нет. Только для хлеба. Такая зубчатая пила. Но какая разница?» Все снова заржали. Громов зашелся сухим кашлем, махнул рукой и приступил к поверхностному изучению данных, содержащихся на особом объемном, пусть и не очень быстром носителе, размером с бункер для пулеметной ленты на 100 патронов. Через минут 5 зазвонил мой коммуникатор. «Прокси, мы тут...» «Борис и Лиса куда-то делись». «Бритва?» — отвлекся от голограммы Громов. Я внутренне выругался, ощутил, как коробит из-за одного имени. Глупо, но чтоб его совпадение. «Джин, у нас точно не из паранойков, бьющих тревогу по пустякам. Где остальные привезенные? Что-то произошло?» «Нет, вроде. Эмма устроила Курту и той троице экскурсию по дополнительному ангару, показывала корабли. Там еще к ним присоединились Дэймон и Джефф. Безопасники недавно как раз разобрались с толпой. Борис разговаривал с Рэй, сейчас смотрю записи с камер. Долго что-то рассказывал и ходил с ней вокруг Исидзути. Так, в ангар влетел флайер стационной службы. Рэй пошла с чиновником внутрь истребителя, а Борис махнул рукой и двинулся к остальной группе. Писец!» «Что там?» – почти воскликнула Дарья. Прокси нервно выдохнула. «Все. Все вроде хорошо. Он, проходя мимо Цербера, когда никто не смотрел, ломанулся к аппарели, что-то вытащил и врезал вышедшей Саре по голове. Она вырубилась, но тревожных сигналов не было. Похоже, собрал кустарную глушилку, забрал пистолет и положил ее между стоящими с краю ящиками, так что ничего не видно. И попытался зайти на корабль, но с аппарели вышла Руми и преградила путь». Борис развернулся, осмотрелся и побежал к флайеру регистратора. Оказалось, тот его не запер. «Так задержите его. Ты передала другим?» «Не держи меня за дуру, все слышали. Сара без сознания, флайер уже улетел». Рука сама потянулась к пушке, хотелось бежать, искать Бориса, но я себя отдернул. «Так, главное, что все живы». К звонку подключилась Рэй. «Это всецело моя вина. Я не проследила, что пока еще чужие люди ходят по ангару без внимательного присмотра». Прокси с ней не согласилась. «Не они дали согласие. Шарт просто не успел официально принять их. К тому же, это его знакомые». «Он говорил, что хорошо знаком только с Куртом», — возразила Дарья. «И вообще, должны же мы доверять членам экипажа. Иначе как еще?» «Пока они говорили, я думал, зачем он это сделал и куда сбежал». «Дарья права, он уже наполовину был своим. Мы успели пообщаться, вытащили их из рабства, в конце концов. Никаких негативных знаков я не замечал, а я после первого Бориса, чтоб его, стал внимательнее». «Что он украл?» – спросил шериф. «У него была сумка? Где-то же он хранил глушилку, чтоб вырубить рацию Сары. Вижу, Шар тоже думает об этом. Если Борис задумал кинуть, так втерся бы сначала в доверие». «А то, выходит, усыпил бдительность Рэй, но здраво рассудил, что шансы вырубить Рэй, зайдя с ней внутрь нового корабля, около нулевые. Зато побежал захватывать Цербер, на котором летел. Только за безопасностью у нас следят, и пока он не был членом экипажа, не мог без сопровождения подниматься на борт кораблей. А там еще осталась Румми, и он сразу сдался. Все хмурились, корабли явно перепроверяли. Я качнул головой, понимая, что он хотел. Допустим, втерся бы в доверие и как максимум угнал бы корабль, но гарантированно получил бы клеймо преступника. Тут дело явное – кража собственности наемного подразделения с борта их флагмана, и со счета бы много не вытащил. Пропустить кого-то чужого и захватить крейсер шансов мало. Он не дурак, чтобы так низко оценивать нас. «А угон корабля сейчас не стал бы преступлением?» Дарья вскинула бровь. «Но ты прав, наверное, он хотел не сам Цербер, а что-то с его борта. Ланс в теории может летать по космосу?» «Только по прямой. Там нет всей необходимой системы маневровых. Хотя знал ли это Борис? Может, хотел просто забрать запасной скаф, хранящийся в трюме?» «Скорее так. Мы бы ему предъявили, что это мелочь. В суде он мог бы просто откупиться и вообще заявить, что мы ему угрожали и хотели припрячь в команду на кабальных условиях. Типичный случай, когда заставляют так отрабатывать, что лучше бы и не помогали. Почти наверняка все свелось бы кредом за украденный скаф. На корабле разбирались, Громов демонстративно прокашлялся. Данные он ваши слил, олухи, те, которые добыли у Вальтера. Вариант так-то идеальный, предельно ценная вещь, которую можно вынести с корабля и тайно продать, так, чтобы законных претензий выдвинуть ему не могли. Это твоя догадка? Мы, знаешь ли, относились к ним внимательно? Недостаточно, и это не предположение. Громов ткнул пальцем в один из экранов. Там был открыт мессенджер туннельным шифрованием. Не самый защищенный, но удобный. В чате контакта, подписанного как «Себялюбивый придурок Руднев», значилось: «Ха-ха, знаешь, что я достал? Данные одного видного торговца инфой с ржавых верфей. Каждый терабайт греет душу. Думаю, ты уже узнал все. Следующие месяцы я буду очень занят. Кстати, зацени чертеж». Далее шла фотка экрана с какой-то непонятной штукой и заумной подписью. А в довершении стилизованный мультяшный рокер в солнечных очках и с электрогитарой. Правая рука была поднята в жесте козы с выставленным указательным пальцем и мизинцем. «Мля, во-во, больше сказать нечего?» «Ну, мля, как и когда он извернулся?» «Ты у меня спрашиваешь? Я понимаю, что ты данные скопировал, чтобы не потерять из-за побитой флешки. Но заодно не уследил. Хочется найти его и убивать перебор, но набить морду требовалось. Вот Дарья тоже задумчиво разминает пальцы. Ради продажи данных взял и предал доверие, а ведь мог бы вступить в команду. Но на условиях с меньшей долей столько денег он бы зарабатывал долго. Но как же репутация?» Громов, который с интересом рассматривал Дарью, пожал плечами. «На рейтинг ассоциации это никоим образом не повлияет, а он просто улетит в другое место подальше, где крутятся другие люди, и даже если слухи дойдут, он просто скажет, что это ложь и очернение его репутации. И вообще, это вы его кинули, а он хороший парень в белом. Историю придумает, кто-то поверит рассказчику, кому-то будет все равно. Это не настолько громкое дело, воровство инфы встречается сплошь и рядом». «А долг жизни?» «А ВКС все такие честные? Хотя он ведь тоже военный». По лицу Дарьи пробежала тень, но она ничего не сказала. А у меня на коммуникаторе мигало текстовое сообщение, доставленное не в специальной программе, а через стандартную базовую систему сообщений. Причем номер отправителя был скрыт, ответить я не мог. «Полагаю, на этом мы закончили. Удачи найти тех, кого нельзя называть. Сливать данные в общую сеть настоятельно не рекомендую, если вдруг решил. Меня искать и задерживать тоже. Какой будет исход, ты понимаешь, а я, в свою очередь, обеспечу тебе головную боль из-за разбора твоих последних дел». Подонок. При встрече точно получит в морду так, что проще будет заменить на железяки. Бен пригладил бороду, прочитав сообщение. «Вот найти бы и шарахнуть Эмми по кошельку. Посмотрел бы я на его лицо. Наверняка ведь стал сразу зачислять деньги в банк». Я согласно кивнул, хотя лучше кошелек просто отобрать. Но объяснить про корпоратов пусть возможно, но действительно не хочется. Еще скажет, что мы изначально были в сговоре с теми, кто бахнул Вальтера, а там может закрутиться. Обтряхаемся, конечно. Нет, я его не боюсь, однако поднимать пустой шум сейчас смысла нет. «А потом?» — спросила Дарья. «За давностью все это стухнет и потеряет актуальность и смысл. Причастных на верфях хрен найдешь. Будут вопросы: «А где ты раньше был?» «Он украл у тебя много миллионов», — напомнил Громов. Я покосился на него. «Товарищ, а ты уже передумал из-за того, что данные еще у кого-то?» «Шарт, ты извини, но уникальные данные и имеющиеся у контактера — это совершенно разные вещи. Кидомэй не в счет, им все это даром не нужно. Максимум паре корпоративных разведчиков скорректируют планы». «Володя, я не хочу работать в убыток. Разделяй личный бизнес». Я фыркнул, но согласился. «Так-то он прав. Борис ответит, но, как говорится, месть лучше подавать халатной». «Тогда что по личному вопросу?» «Ну, давай тогда отложим бизнес. Во-первых, ваш пленный Сайленд. Предлагаю допросить и сдать именно властям сектора. Похищение людей и угон целого корвета – это серьезное преступление. У него наверняка есть личные счета. Хоть какую-то компенсацию стрясем через суд. Вы за побитый корабль и трату ракет получите первыми». «Круто!» Настолько саркастично тона от Дарьи я еще не слышал. Такая эмоция, выражение лица, аж настроение немного выправилось. «Леди, не ерничайте!» Я не закончил. Совершенно спокойно отреагировал Володя. «Допросим, поймем, что они планировали. Я скину инфу торговцу. От любых возможных обвинений постараюсь прикрыть. А еще перепроверю остальных ваших людей. Или передумал кого-то набирать из них». Я прикинул, однако качнул головой. «Теперь всем, что ли, не верить? Может, верфи портят? Наши Хоторн родились там, а потом прошли сложный путь. Кто ворчит о том, что жизнь такая? Просто находит оправдание дальше быть дерьмом. А люди? Все равно нам нужен еще хотя бы один нормальный пилот, кто-то на разные вспомогательные посты и пара техников, которые смогут все обслуживать и ремонтировать по мелочи. Кинуть ради моментальных денег могут и те, которых я наберу на орбитале платинового мира. И не только кинуть, ну, сам все знаешь». «Знаю, однако своей команде я должен всецело доверять, поэтому так избирателен». Дарья с легкой улыбкой кивнула, а Громов выгнул бровь. «Еще скажите, что секретов друг от друга не держите. Уж извините, у нас так не бывает». После этих слов Бен фыркнул. «Всех есть личное пространство и секреты. Это не признак недоверия. Вот я много лет не знал, что у Шарта была фигурка Гуррен Лагана». «Кого фигурка?» – ошалело спросил Громов. «Боевого робота». «У меня тоже есть пару штук. Что такого? Вон там, например, оживляют интерьер». Здоровяк кивнул на полку в углу, где красовалась миниатюра грозной машины террадроида под названием «Ведьма». Один из самых крупных боевых гуманоидных роботов, аж 3,5 метра высотой, при этом мобильный, предназначенный для ведения войны на планете. Множество встроенного в конечности и навесного оружия, включая ракетную установку, при этом обладающий полетным модулем. Фигурка еще и была в агрессивной оранжево-черной раскраске. «Да нет, там другое», — усмехнулся Бен и сменил тему. «Тут такое дело, когда играешь по-крупному, проще доверять товарищам, или все будет идти гораздо хуже. Иногда люди на этом сильно обжигаются, но мы вроде как больше, чем наемники. Вообще мы ушли от темы. Раз такие дела, собери для нас инфу по бывшему наемному корпусу Тенгу». Я переглянулся с Беном. Мы обсуждали этот вопрос. Если будем их грабить, то есть конфискуем на благо Вселенной незаконно нажитое добро, то стоило бы узнать о текущем состоянии группировки. «Хорошо. У тебя с ними конфликт и решил свести счеты?» Громов повернулся к экранам и стал вбивать запрос. «Можно и так сказать. Хотелось бы иметь более актуальную информацию. Организации с таким названием в одно слово 9 штук, которые из...» «Посмотри, только активные. Они сейчас должны считаться пиратами». Громов раскатисто усмехнулся. «Я и назвал только число активных. Это слово из японской мифологии очень популярно, и с таким названием есть дроны, истребители, эсминец, пара моделей ракет, дроид. Суть-то уловил? Кстати, на станцию скоро прибудет торговец всяким крутым оружием. Какое сюда редко доходит. Он забил свободное место в трюме сверхзаказа. Потом скажу подробнее. У него вроде есть интересные торпеды. С наценкой сверхпроизводителя, ага. Ну, если хочешь сам ползти в промышленные сектора земного ядра, то вперед. К тому же у него контакты поставщиков, поверь мне, ты сильно не выиграешь. Так, если смотреть только группы вне закона, в прошлом бывшие наемным корпусом. Остались две. Конкретно определили легко по примерному региону деятельности. Громов уточнил, что нам не срочно, и пообещал прислать инфу позже. Некоторое время изучал нас, а после тяжело с кряхтением поднялся со стула. «Сейчас кое-что подгоню. Так, за помощь. После сочтемся». «Уверен, что это «сочтемся» не окажется «извини, бизнес отдельно». «Не путай продажу чего-то и помощь». «Уверен», — проворчал Громов. «Так, туда не заходите, вас атакует автономная система безопасности». Он прошелся в оружейную и вернулся с коротким мечом в ножнах. Черный, с массивной гардой. То есть не меч, которым иногда называют шоковую дубинку, а именно нечто тонкое. «Ты прикалываешься?» «Так похоже». «Он от Акси?» — спросила Дарья, заинтересовавшись, что меня не слабо удивило. И Громов легче вздохнул, всучив меч ей и поплетшись назад в кабинет. «Ну, хоть кто-то разбирается. Да, их внутренняя разработка совместно с какими-то там университетами миров внутренних систем всех трех наций. Говорят, Альянс сыграл большую роль. Редкую вещицу отдаю. Недавно попала ко мне из-за некоторых неурядиц. Совсем новый». Дарья извлекла клинок с тихим звуком трения высокопрочной стали о пластик. А это был именно темный меч с довольно широким лезвием, совсем не как у древнего оружия планетарной эры. Ах, вот оно что! И Дарья подтвердила. С активацией вдоль кромки появились мерцающие алые потоки энергии. Фотонный клинок и довольно мощный. Правда, тяжеловат для оружия ближнего боя. «В твоем хрупком теле силы больше, чем в среднем качке», — хмыкнул Громов. «А что будет в скафе? И от сильного удара он не сломается, по крайней мере, сразу. А еще он умеет бить током». Я отвел взгляд от выключившегося лезвия и пошел за Громовым. «И что толку? Ни один боевой скаф он с наскоку все равно не возьмет. И вообще, меч-то тупой, сила удара не так важна. Режет энергетическая кромка, а он как лазерный резак». «Очень мощный резак. Ворчишь, как моя бабка», — отозвался Громов, не поворачиваясь. «Их даже на рынке нет. Слабую броню прорежет легко, а уж органику крошит на раз. Будет чем рубить ксентери». «Я не собираюсь воевать с ксеносами». Громов обернулся, заглянул мне в глаза. «А, то есть война с Кирин была в твоих планах загодя, просто ты забыл об этом рассказать». Шериф усмехнулся и хлопнул меня по плечу. «Объективно, он тебя уел. Игрушка интересная, берем. А теперь надо решить по сайлентам и данным. Торг беру на себя». Охотно уступил это шерифу. «Ну, по крайней мере, мы в хорошем плюсе. Осталось только пристроить нескольких людей».